выиграл. 4-й Б толпился вокруг Васечкина и в напряженной тишине следил за тем, как он поглощает килограммовый кремовый торт. Горошка держал в вытянутой руке часы. Они громко тикали. Кусок за куском исчезал в горле Васечкина. «Водает!» — восхищенно произнес маленький Вова Сидоров. Васечкин доел последний кусок и победно оглядел одноклассников. «Ура!» — завопили те. «Качай Васечкина!» Множество рук подхватили Васечкина и подбросили его в воздух. И тут прозвенел звонок на урок. Васечкин тяжело плюхнулся на пол. К нему подскочил Петров. «На!» — не без сожаления сказал он Васечкину, протягивая перочинный нож. «Пользуйся, раз выиграл». И пошел в класс. «Везет тебе, Васечкин!» — сказала Маша Старцева. «И торт съел, и ножик выиграл. Счастливчик!» И тоже пошла в класс. Коридор стремительно пустел. Васечкин попытался оторваться от пола, но у него ничего из этого не получилось. «Сейчас из ушей полезет», — с мучительным выражением лица тоскливо думал Васечкин. В руке он сжимал злополучный нож и громко и безудержно икал.